Готштейн продолжал, словно его не перебивали. «В то время мне было поручено сенатором, я имею в виду, заняться электронным насосом и проверить, не сопровождается ли его установка и эксплуатация неоправданными расходами и личным обогащением. Такое расследование вполне отвечало задачам комиссии, но между нами говоря, сенатор надеялся обнаружить что-нибудь компрометирующее Холма. Его тревожило чрезмерное влияние, которое тот приобрел в науке, и он хотел как-то подорвать халамовский престиж, но у него ничего не вышло». «Да, последнее очевидно. Халам силен как никогда». «Да, никаких темных махинаций обнаружить не удалось. И уж во всяком случае Халам оказался совершенно чист, он скрупулезно честен». «В этом смысле, пожалуй. У власти есть своя рыночная цена, которая вовсе не обязательно измеряется деньгами. Но меня заинтересовало другое, хотя продолжить расследование в этом направлении я тогда не мог. Среди тех, кого опрашивала комиссия, нашелся человек, который возражал не против власти Холма, а против самого электронного насоса. Я присутствовал при беседе с ним, хотя сам в ней активного участия не принимал. Этим человеком были вы, не так ли?» «Я помню разговор, о котором вы говорите», — осторожно сказал землянин. «Но я вас все-таки не припоминаю». Тогда меня поразило. «У кого-то нашлись чисто научные возражения против электронного насоса? Видите ли, вы произвели на меня такое впечатление, что на корабле ваше лицо сразу же показалось мне знакомым. А потом я припомнил и все остальное. В список пассажиров я не заглядывал, а решил просто положиться на свою память. Ведь вы доктор Бенджамин Эндрю Деннисон, не так ли?» Землянин вздохнул. «Бенджамин Аллен Деннисон, совершенно верно. Но, собственно, какое это имеет значение? Мне нисколько не хочется ворошить прошлое, сэр. Я сейчас на Луне и хотел бы начать все заново. С самого начала, да, с самого начала, если потребуется, черт побери. Я же думал изменить имя. Это не помогло бы. Я ведь узнал ваше лицо. У меня нет никаких возражений против вашего намерения начать новую жизнь, доктор Деннисон, и я не собираюсь вам мешать, но мне хотелось бы выяснить одно обстоятельство, которое вас затрагивает лишь косвенно. Я не помню точно, какие возражения против электронного насоса вы тогда выдвигали, вы не изложили бы их слова». Деннисон опустил голову. Пауза затягивалась, но новый представитель Земли не прерывал ее. Он даже постарался не кашлянуть. Наконец Деннисон сказал: «В сущности, обоснованных аргументов у меня не было. Простая догадка, опасение, что напряженность сильного ядерного поля может измениться. Короче говоря, ничего конкретного». «Ничего?» Готштейн все-таки откашлялся. «Извините. Но мне хотелось бы разобраться. Я вам уже сказал, что вы тогда очень меня заинтересовали. Но в тот момент у меня не было возможности этим заняться. А сейчас мне вряд ли удастся получить нужные сведения. Сенатор тогда потерпел поражение, и поэтому принял все меры, чтобы этот факт не стал достоянием гласности, но кое-что я все-таки припоминаю. Одно время вы были сослуживцем Холма, и вы не физик?» «Совершенно верно. Я был радиохимиком, как он». «Поправьте меня, если я ошибаюсь, но начало вашей карьеры было многообещающим, не так ли?» «Да, это подтверждается объективными фактами. И у меня никогда не было склонности к переоценке собственной личности. Да, я действительно показал себя блестящим исследователем. Поразительно. Сколько подробностей я, оказывается, помню. Хэллэм, с другой стороны, особых надежд не подавал». «Да, пожалуй. И тем не менее, ваша научная карьера оборвалась. И когда мы с вами беседовали, вы работали на фабрике игрушек». косметической фирме», — сдавленным голосом поправил Деннисон. «Мужская косметика. Что не послужило хорошей рекомендацией в глазах вашей комиссии?» «Да, конечно. К сожалению, это обстоятельство не придало весомости вашим словам. Вы, кажется, были коммивояжером». «Нет, я заведовал отделом сбыта. И представьте себе, справлялся со своими обязанностями. Опять-таки блестяще. Когда я решил бросить все и уехать на Луну, я был уже вице-президентом компании. А Хелен имел к этому какое-нибудь отношение?» «Ну, к тому, что вы должны были бросить научные исследования». «С вашего разрешения, я предпочел бы оставить эту тему, сэр», — сказал Деннисон. «Теперь это уже не имеет ни малейшего значения. Я практически присутствовал при том, как Хэллэм открыл конверсию вольфрама, и начались события, которые в конце концов привели к появлению электронного насоса. Что произошло бы, не окажись я в этот момент там, сказать не берусь. Вполне возможно, что месяц спустя и Хэллэм, и я умерли бы от лучевой болезни, или через полтора месяца стали бы жертвами ядерного взрыва, не хочу гадать. Во всяком случае, я оказался там, и Хэллэм стал тем, чем он стал, отчасти благодаря мне. А я по той же причине стал тем, чем стал, и к черту подробности, вам довольны этого, потому что ничего больше от меня вы не услышите». «Пожалуй, довольно». «Значит, у вас есть основания относиться к Хэллэму с личной неприязнью?» «Да. В те дни я к нему, безусловно, нежных чувств не питал, как, впрочем, и сейчас. Так не были ли ваши возражения против электронного насоса продиктованы желанием поквитаться с Хэллэмом?» «Это допрос», — сказал Деннисон. «Что вы, конечно, нет. Я просто хотел бы получить у вас некоторые справки в связи с электронным насосом и рядом других проблем, которые меня интересуют». «Ну что же, можете считать, что личные чувства сыграли тут некоторую роль. Из-за неприязни к Хэллэму мне хотелось верить, что его престиж и популярность опираются на обман. И я начал раздумывать над электронным насосом, надеясь обнаружить какой-нибудь недостаток». «И поэтому обнаружили?» «Нет». Деннисон гневно стукнул кулаком по ручке кресла и в результате взвился над сиденьем. «Нет, не поэтому. Да, я обнаружил сомнительное звено, но по-настоящему сомнительное. Во всяком случае, с моей точки зрения, и я, безусловно, не подтасовывал факты ради того, чтобы подставить Хэллэму ножку». «Ну, о подтасовке и речи нет, доктор Деннисон», — поспешно сказал Готштейн. «Разумеется, я ни о чем подобном не думал. Но, как известно, попытка делать выводы на самой грани известных фактов обязательно требует каких-то допущений. И вот на этой зыбкой почве вполне честный выбор того или иного допущения может бессознательно зависеть от эмоциональной направленности. Вот почему не исключено, что свои допущения вы выбирали с заранее заданной анти-хэлмовской направленностью». «Это бесплодный разговор, сэр. В то время мне казалось, что мой вывод достаточно обоснован. Но ведь я не физик. Я радиохимик, то есть был когда-то радиохимиком, как и Хэллэм. Однако сейчас он самый знаменитый физик мира. И тем не менее он радиохимик. Причем на четверть века отставший от современных требований науки. Ну, а вас того же сказать нельзя. Ведь вы приложили все усилия, чтобы переквалифицироваться в физика». «Я вижу, вы по-настоящему покопались в моем прошлом», — еле сдерживаясь, сказал Деннисон. «Но я же сказал вам, что вы произвели на меня большое впечатление. Все-таки поразительно, как все воскресает в памяти. Но сейчас мне хотелось бы спросить вас о другом. Вам известен физик Питер Ламонт?» «Мы встречались». С неохотой буркнул Деннисон. «Как, по-вашему, можно назвать его блестящим исследователем?» Я недостаточно хорошо его знаю для подобных заключений и вообще не люблю злоупотреблять такими словами. Но как, по-вашему, можно считать, что он берет свои теории не с потолка? Если нет прямых доказательств обратного, то, на мой взгляд, безусловно. Готштейн осторожно откинулся на спинку кресла, весьма хрупкого на вид. На земле оно, безусловно, не выдержало бы его веса. «Можно вас спросить, как вы познакомились с Ламонтом? Вы уже что-нибудь знали о нем или никогда до этого о нем не слышали?» «У нас было несколько встреч», — сказал Деннисон. «Он собирался написать историю электронного насоса, полную и исчерпывающую. Другими словами, полное изложение дурацких мифов, которыми все это обросло. Мне польстило, что Ламонт меня разыскал, что я его интересую, черт побери, сэр. Мне польстило, что он вообще знает о моем существовании. Но что я мог ему рассказать? Только поставил бы себя в глупое положение, а мне это надоело. Надоело мучиться, надоело жалеть себя. Вам известно, чем занимался Ламонт в последнее время?» «Что вы имеете в виду, сэр?» — осторожно спросил Деннисон. «Примерно полтора года назад Ламонт побывал у Берта. Я уже давно ушел из комиссии, но мы с сенатором иногда встречаемся, и он рассказал мне об их разговоре. Он был встревожен. Он считал, что Ламонт, возможно, прав, и электронный насос действительно следует остановить, но не видел никаких путей для принятия практических мер. Меня это тоже встревожило». «Всеобщая тревога», — саркастически заметил Деннисон. «Но теперь мне пришло в голову. Поскольку Ламонт говорил с вами, то...» «Погодите, сэр, не продолжайте. Мне кажется, я понимаю, к чему вы клоните, а это, поверьте, будет совершенно лишним. Если вы ждете, что я стану утверждать, будто Ламонт присвоил мою идею, и я опять оказался жертвой, то вы ошибаетесь. Говорю вам это со всей категоричностью. У меня не было никакой теории. Все ограничивалось смутной догадкой. Она меня беспокоила, я сообщил о ней, мне не поверили, и я махнул на все рукой. Поскольку у меня не было возможности найти доказательства, я больше к этому вопросу не возвращался, и в разговоре с Ламонтом я ни о чем подобном не упоминал. Мы говорили только о первых днях зарождения насоса. Если его теория напоминает мою догадку, он пришел к ней самостоятельно, и, судя по всему, его выводы выглядят гораздо убедительнее и опираются на строгий математический анализ. Я вовсе не считаю, будто приоритет принадлежит мне, ничего подобного». «По-видимому, теория Ламонта вам знакома?» «В последние месяцы она приобрела некоторую известность. У него нет возможности выступить в печати, никто не относится к его предупреждениям серьезно, но они говорят, и слухи дошли даже до меня». «Ах так, доктор Деннисон. Но видите ли, я к ним отношусь серьезно. Ведь, как вы понимаете, эти предупреждения я слышу не впервые. Сенатор же ничего не знал о первом, о вашем предупреждении, поскольку оно не имело никакого отношения к финансовым махинациям, которые он тогда пытался обнаружить, а человек, возглавлявший расследование, это был не я, счел вашу идею, простите меня, маниакальной, но я с ним не согласен. И когда этот вопрос всплыл снова, я встревожился. Я хотел поговорить с Ламонтом, но ряд физиков, с которыми я сначала проконсультировался, включая Хеллема, нет, Халлема я не видел. Но те, с которыми я консультировался, заверили меня, что гипотеза Ламонта абсолютно безосновательна. И все-таки я, наверное, повидался бы с ним. Но тут мне предложили эту мою новую должность, и я приехал сюда, как и вы. Теперь вы понимаете, почему я пригласил вас к себе. Вы считаете, что ваши идеи и идеи доктора Ламонта верны? То есть приведет ли дальнейшее использование электронного насоса к взрыву Солнца? А может быть и всей ветви нашей галактики? Вот именно. Что я могу вам ответить? Мое предположение не более чем догадка. Что же касается теории Ламонта, то я знаком с ней лишь понаслышке. Она ведь нигде не публиковалась.

Через месяц я должен явиться на прием к врачу, а пока меня снабдили всяческими таблетками. Впрочем, — сказал Невилл таким тоном, словно ему надоело говорить о пустяках, — через неделю, возможно, вы уже полностью адаптируетесь. Но вам нужно одеться как следует. Ваши брюки просто невозможны, а эта легкая рубашка без рукавов совершенно бесполезна. Вероятно, у вас имеются магазины, где я могу купить подходящую одежду? Да, конечно. И, думаю, Селена будет рада помочь вам в свободное время. Она говорила мне, что вы производите весьма приятные впечатления, доктор Деннисон. Очень рад это слышать. Деннисон проглотил ложку бульона, некоторое время переводил дух, а потом с угрюмым упорством зачерпнул вторую. Селена почему-то решила, что вы физик. Но, разумеется, она ошибается. По образованию я радиохимик. Но в этой области вы работали недолго, доктор Деннисон. Мы здесь, конечно, несколько в стране, но кое-что известно и нам, ведь вы одна из жертв Хэллэма. А почему вы употребляете множественное число? Разве этих жертв так много? Ну, как вам сказать, вся Луна — одна из его жертв. Луна? Ну, в определенном смысле. Я что-то не понимаю. У нас на Луне нет электронных насосов, потому что с нами паравселенная сотрудничать не стала. Ни один кусок вольфрама не был конвертирован. Но, доктор Невилл, все-таки вряд ли это можно приписать козням Хэллэма. А от обратного вполне можно. Почему, собственно, инициатива установки каждого электронного насоса обязательно должна исходить от паравселенной, а не от нас? Насколько мне известно, у нас не хватает для этого необходимых знаний. А откуда же они возьмутся, если всякие исследования в этой области запрещены? Разве они запрещены? С некоторым удивлением спросил Деннисон. Практически да. Если тем, кто ведет такую работу, никак не удается получить доступа к синхрофазотрону и к другим большим установкам, которые все контролирует Земля, и, следовательно, Хэллэм, это равносильно прямому запрещению. Деннисон протер глаза. Боюсь, мне скоро снова придется лечь спать. Прошу прощения, я вовсе не имел в виду, что вы нагоняете на меня скуку, но скажите, так ли уж нужен Луне электронный насос? Ведь солнечные аккумуляторы с лихвой покрывают все ее потребности в энергии. Они привязывают нас к Солнцу, доктор Деннисон. Они привязывают нас к поверхности. А-а-а. Но как вы думаете, доктор Невилл, чем, собственно, объясняется столь негативная позиция Хэллэма? На этот вопрос легче ответить вам. Ведь вы знакомы с ним лично, а я нет. Он предпочитает не напоминать лишний раз широкой публике, что электронный насос создан паралюдьми, а мы всего лишь их подручные. Насос создан ими. Если же мы на Луне сами решим эту проблему, то мы и положим начало истинной эре электронного насоса, а он останется ни при чем. «Зачем вы мне все это говорите?» — спросил Деннисон. «Чтобы сэкономить время». Обычно мы принимаем земных физиков с распростертыми объятиями. Мы на Луне чувствуем себя изолированными, жертвами сознательной политики земных научных центров, и такое посещение значит для нас очень много, хотя бы уже потому, что рассеивает это ощущение изолированности. А физик-иммигрант способен помочь нам даже еще больше, и мы предпочитаем сразу ввести его в курс и пригласить работать с нами. Мне искренне жаль, что вы не физик. «Я этого никогда не утверждал», — сказал Деннисон с раздражением. «Но вы изъявили желание осмотреть синхрофазотрон. Почему?» «А, так вот что вас беспокоит». «Ну, я попробую объяснить. Моя научная карьера была погублена четверть века назад. И вот я решил найти для моей жизни какое-то оправдание, вернуть ей смысл». А сделать это можно только вдали от Хэллэма, то есть здесь, на Луне. По образованию я радиохимик, но это ведь не означало, что я не могу попробовать свои силы в другой области. Парафизика — наиболее современный раздел физики, да и всей науки вообще, и я попытался заняться ею самостоятельно, чувствуя, что это даст мне наибольшие шансы вновь обрести себя в науке. Невилл кивнул. — Вот как? — произнес он с явным сомнением. — Да, кстати. Раз уж вы заговорили об электронном насосе, вы что-нибудь слышали о теории Питера Ламонта? Невилл прищурился. — Нет, я не припоминаю этой фамилии. — Да, он пока еще не знаменит. И, возможно, так и останется в полной безвестности по той же причине, что и я. Он встал Хэллому поперек дороги. Вчера кое-что напомнило мне о нем, и я начал думать. Отличные занятия для бессонной ночи. Он снова зевнул. «Ну и что? Ну и что же?» — нетерпеливо спросил Невилл. «Почему вы заговорили об этом? Как его зовут?» «Питер Ламонт. Он занимался паротеорией и выдвинул небезынтересную гипотезу. По его мнению, дальнейшая работа электронного насоса приведет к усилению сильного ядерного взаимодействия в пределах Солнечной системы, в результате чего Солнце постепенно будет разгреваться все больше, и в какой-то критический момент произойдет фазовое превращение, которое завершится взрывом». «Чепуха! Вы знаете, какие изменения в космических масштабах способны произвести максимальное использование насоса в человеческих масштабах? Пусть вы всего лишь физик-самоучка, но и вам должно быть сразу ясно, что насос не успеет оказать заметного влияния на Вселенную за все время естественного существования Солнечной системы». «Вы уверены?» «Конечно, а вы?» «Не знаю». «Ламонт бесспорно действует из личных побуждений. Мне довелось разговаривать с ним, и он произвел на меня впечатление очень увлекающегося и эмоционального человека. Если вспомнить, как разделался с ним Хэллом, будет только естественно предположить, что им руководит исступленная ненависть». Невилл нахмурился. «Вы уверены, что он действительно в немилости у Хэллома?» «Я в этом вопросе эксперт». «А вам не приходило в голову, что подобные сомнения в безопасности насоса могли быть посеяны опять-таки с единственной целью помешать Луне обзавестись собственным насосом?» «Посеяв при этом всеобщую панику и отчаяние. Но, разумеется, это чепуха. С тем же успехом можно щелкать орехи при помощи ядерных взрывов. Нет, я убежден в искренности Ламонта. По правде говоря, когда-то и мне при всем моем невежестве пришло в голову нечто подобное. Потому что и вами тоже руководит ненависть к Хэллому. Но я ведь не Ламонт, и, следовательно, воспринимаю все по-другому. Собственно, у меня была некоторая надежда разобраться в этом вопросе на Луне, без помех со стороны Хэллома и без ламонтовских эмоций. Здесь, на Луне? Да, здесь, на Луне. Я надеялся, что смогу воспользоваться синхрофазотроном. Поэтому вы о нем и спрашивали. Деннисон кивнул. Вы и правда думали, что сможете воспользоваться синхрофазотроном? Вы знаете, какая на него очередь? Я надеялся, что заручусь помощью кого-нибудь из лунных ученых.